الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد. Следующая тема, касающаяся того, что нарушает пост человека, а это намеренный вызов рвоты. Намеренный вызов рвоты. Если человек намеренно вызвал рвоту, как, например, засунул два пальца для того, чтобы вызвать рвоту, то в этом случае пост человека является недействительным. Недействительным. И доводом этого является хадис от Абу Хурайры, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, пророк саллиллаху сказал, «Мен зараху лькай, фаля када алей, ва ман истакаа, фа алейхи када». Када. Пророк саллиллаху алейхи вассаляма сказал, если рвота наступила непроизвольно, то не следует возмещать пост. Если же рвота была вызвана сознательно, то пост необходимо возместить. И ученые разногласят в достоверности этого хадиса. Большинство ранних имамов, которые являются всадниками этой науки, сказали, что этот хадис является недостоверным. Как на это указывают слова имама Ахмада, Аль-Бухари, Ат-Тирмиди, также за ними последовали Аль-Байхаки, Ибн Абдельбарр, а также Дарими, рахимахумуллаху та'аля. Даже если, несмотря на то, что этот хадис является недостоверным, у нас есть слова Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анху, как приводит его Малик в своей книге «Аль-Муатта», что Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, сказал, если постящийся вызовет рвоту сознательно, то ему надлежит возместить пост. А также на это указывает иджма, единодушное мнение, которое привел Ибн Абдельбар, а также Ибн Аль-Мунзир, а также Ибн Кудама, Ибн Батталь, рахимахумуллаху та'аля.